«Но это и мои дети», — попытался сказать Скороход. «Ну и что?» — возразила Алла и нелогично вдруг добавила. «Тебе что, эти дети дороже, чем я?» Она с коптизным видом поджала губы. «Аллочка, ну ты что?» Мгновенно курицей наседкой закудахтал вокруг нее Скороход. Я скривилась, противно смотреть на это Сюсю-Мусю. Судя по лицу Анжелики, ей тоже. «То как мы поступим?» Решила безжалостно прервать любовную лирику я. «Что как?» Изволил оторваться от Аллы Скороход. «Что с Ричардом делать?» «Я таки вышла из себя. Ты даешь деньги?» «Где он будет после выписки из больницы?» «Продукты те же надо, мясо, рыбу, чтобы кости срастались, а это опять деньги». «Какое твое дело?» Пьяненько посмотрел на меня масляными глазками Скороход. «А мне нет дела», — сказала я, — «я сейчас вообще отсюда уйду, а вы потом будете перед органами опеки отчитываться, почему за ребенком ненадлежащий уход». «Подожди, Люба, от такой перспективы», — ужаснулся Скороход. «У тебя 2 минуты», — сказала я. «У меня дел много, а ты можешь поухаживать за Ричардом после больницы?» – тихо спросил Скороход, бросив торопливый взгляд на Аллу. «Где ухаживать, Петр? Я в Дворницкой живу, последний день, между прочим, а завтра я должна ее освободить, а сама на село уехать, а ты вези Ричарда на село». Обрадовался такому элегантному решению Скороход. «Но ему же в школу надо», – возразила я. «Там же есть какая-то школа», – отмахнулся тот. «Ну, предположим, я заберу его. Но опека не позволит, чтобы он проживал со мной при живом отце». «Ой, Петюнечка, напиши отказную», — горячо зашептала ему в ухо Алла, периодически прикасаясь губами и даже покусывая. «Ты что, хочешь, чтобы я от сына отказался?» От возмущения Скороход аж отстранился. «Ты за кого меня принимаешь? Это же сын, наследник». Видно было, что Алле, которой дико не нравился этот разговор, последние слова не понравились еще больше. «Да ну что ты, Петюнечка», растянула резиновую улыбку до ушей Алла, «это же не по-настоящему, чтобы опека не придиралась, когда Люба увезет его в село». «Хаем», задумался Скороход, «и сироте от государства льготы положены», продолжала ковать железо, «пока горячо, Алла». «Хаем», повторил Скороход, «мне надоело, так что, деньги даешь на лечение, отказ подписываешь». Скороход молча прошел на кухню, мы, все трое, соответственно, за ним. На кухне Скороход задумчиво посмотрел в окно, тяжко вздохнул, вытащил из сумки бутылку водки, налил себе полную стопку и, хикнув, залпом выпил. Отставил стопку на стол, скривился и занюхал засохшим кусочком хлеба, который я еще не успела убрать. «Лады, денег дам», — авторитетно заявил он, — «заявление напишу, но только это не взаправду, не взаправду», — подтвердила я. «Смотри мне», — обличительно ткнул розовым пальцем он на меня. «Пока он в больнице, ему еду готовить надо будет», — напомнила я. «Я же сказал, денег дам», — рассердился Скороход. «Я не о том, ему нужна будет специальная еда, чтобы кости срастались». «Ты оглохлпа, баба», — вызверился Скороход. «Дам я денег тебе, дам». «Нет, это ты не понял, Скороход», — вызверилась в ответ я. «Кто ему варить будет? Носить в больницу? Кормить там? Вот ты и носи», — отмахнулся Любашин бывший. «Мне жить негде. Там, где я временно перекантовываюсь, там варить негде. Ну здесь поживешь, пока не выпишут его», — принял решение глава семьи и, видя, что Алла побагровела, цыкнул на нее. «Или ты сама все хочешь?» Алла сдулась. Ответа я не услышала, так как позвонили в дверь. Открывать, само собой, пошла я. На пороге стоял милиционер. «Добрый день, сержант Иванов. Я по поводу нападения на несовершеннолетнего Скороход и нанесения ему тяжких увечий. Глава 24. В смысле нападения?» – удивилась я. «Мне же сказали, что он на лестнице катался и упал. Я себе и спокойно, раз жив остался. Думала, вот поправится, тогда и получит у меня. А вот мы и разберемся», – парировал Иванов и пристально посмотрел на меня. «Да, конечно», – кивнула я и слегка мстительно предложила. «Да вы проходите, товарищ Иванов, в дом, что стоять на пороге. Там и отец Ричарда как раз есть. А вы, значит, мать, как я понимаю?» — спросил Иванов и вошел в квартиру. На пороге он немного замялся и вопросительно посмотрел на меня. Я оценила жест, вежливый. «Нет, разуваться не надо», — пряча усмешку, сказала я, — «и пугаться тоже. Здесь не просто не убрано, а очень грязно. Мягко говоря, свинарник и срач. Бывает», — неопределенно сказал Иванов, но по взгляду я поняла, осуждает. Судя по внешнему виду, этот сержант явно был педантичный чистюля. Поэтому я уточнила. Я от Скорохода пару дней назад ушла. Скороход – это отец Ричарда. Так он со своей новой сожительницей сами тут теперь хозяйничают. Как умеют. Ай, да что я рассказываю, сами сейчас все увидите. А Ричард остался с отцом, удивился Иванов. Да, конечно, и Ричард, и Анжелика – это старшая сестра Ричарда. С отцом, кивнула я, дети должны жить с родителями. А вы, Иванов неодобрительно нахмурился, но все еще пытался сформулировать вопрос повежливей. А я, бывшая жена отца Ричарда, а родная мать этих детей, в Америке. Ричард и Анжелика, плоды, так сказать, адюльтера. Санта-Барбара какая-то, неодобрительно вздохнул Иванов. Я все равно никак в толк не возьму, на Ричарда что, действительно напали? Наконец, опять смогла вернуться к вопросу я. Мы пытаемся это установить, обтекаемо ответил сержант. Это было покушение, его хотели убить, все никак не могла поверить в это я. Он сам не видел, нахмурился Иванов, говорит, кто-то толкнул в спину. Может случайно, все может быть. С этими словами он пошел за мной на кухню, прижимая папочку к груди. А на кухне, прямо на подоконнике, сидела Алла и целовалась со Скороходом. Вот, знакомьтесь, это... Петр Иванович Скороход и его очередная сожительница Алла, широким жестом фокусника представила я сержанту Иванову эту парочку. «Добрый день, сержант Иванов, я по поводу нападения на несовершеннолетнего Скороход и нанесения ему тяжких увечий», — повторил Иванов и поморщился, уже не скрывая эмоций и отвращения ко всему этому. «Че что?» — ошалело вертел головой Скороход, а Алла соскочила с подоконника и растерянно зыркала, то на сержанта, то на меня. Тушь у нее растеклась, и она сейчас еще больше напоминала печальную панду. «Ричард Петрович Скороход, ваш сын», – деловито уточнил Иванов, затем вытащил из папочки чистый лист бумаги, положил его на табуретку, затем сел на нее и приготовился писать протокол. «Люба». Скороход настолько растерялся, что проигнорировал вопрос представителя закона и уставился на меня. «Люба, что происходит?» «Не знаю, пожалуй, я плечами». «Самое интересно, вы тоже не уходите, гражданочка?» Обратился ко мне сержант, «с вами разговор будет, но попозже». «Я и не ухожу», — сказала я и пристроилась на другой табуретке. «Угу, нашли дуру пропускать такой цирк». На третьей табуретке стояла трехлитровая банка из-под квашеной капусты и вокруг. На сидушке было наляпано подсохшим капустным рассолом и стояла полная окурков пепельница, вокруг которой пухлым слоем лежал сизый пепел. Я принципиально тогда вытирать не стала, и пепельницу не вытряхнула, а эти тоже не удосужились. Теперь Алле даже сесть было негде, Скороход умостился на подоконнике. Ну и пусть постоит, говорят, полезно для опорно-двигательной системы. Значит, вы отец Ричарда Скорохода? Переспросил сержант, переписывая из паспорта Скорохода данные в протокол. Да, буркнул тот. Где вы были с 4 дня до 5:30? Дома, нахмурился Скороход. Кто это может подтвердить? Алла может, мы вместе были. Допрос продолжался примерно минут 40. Сержант Иванов был человек обстоятельный и к своему делу подходил ответственно и с душой. Поэтому в ходе допроса я узнала много любопытного. Например, то, что Скороход давно планировал со мной развестись, но просто не мог найти повод. Так что Любашина сестра Тамарка сыграла ему на руку. Или что детей Скороход взял к себе, потому что мать Ричарда и Анжелики пообещала ему, что, как только устроится в Америке, так сразу и вызовет его с детьми туда и устроит его там на работу на фирму брата ее нового мужа. Также я узнала, что он убедил Любашу взять опеку над детьми для того, чтобы они оставались с нею, пока он на заработки будет ездить. А катался он туда постоянно. Невольно я восхитилась продуманным мужичком. Получается, нагуленных на стороне детей растит обманутая супруга, а сам любвеобильный папашка, значит, на заработках обитает, и за присмотр за детьми бывшая сожительница его потом в Америку заберет, и детей тоже заберет. А вот что за это будет законной обманутой супруге, история умалчивает. Ну не лохушка это Любаша, хотя, может он ей много денег дал, надо как-то выяснить, но так, чтобы не спалиться. А когда вы узнали, что биологическая мать отказалась от Ричарда и его сестры, аккуратным почерком вписывал строчки сержант, она отказ прислала, скривился Скороход, обманула, тварь, если бы знал, что она такая, в жизни бы на такой расклад не подписался бы, я аж глаза вытаращила, нет, после того, как была озвучена причина с Америкой, Я поняла, зачем он детей сюда привез и родную жену заставил смотреть за ними. Но неужели у него вообще никаких чувств к своим детям нету? Это же его родные дети. У меня за эти дни и то к ним привязанность возникла, а у него нет. И это отец. Хотя, чему я удивляюсь, сколько их, таких вот отцов, существует на просторах нашей страны, которые любят своих детей ровно до тех пор, пока физически хотят их матерей, а как только на горизонте появляется более интересная для них юбка и более молодая жопка, сразу и дети не нужны, и семьи никакой уже не надо. Я вздохнула. «А что вы делали с 4 дня до 5:30?» Повернулся уже ко мне Иванов. «Пришлось теперь мне отвечать на вопросы. А проживаете? После того, как ушли из дома, вы где?» Не отставал Иванов. Я задумалась. В общежитии ЖЭКа я проживала ровно сутки, и проживала там, между прочим, незаконно, потому что ни регистрации с временной пропиской, ничего подобного у меня не было, да и на работу я официально так и не была оформлена, а жилье же ведомственное, хоть и негласно, но не буду же я говорить об этом сержанту, не хочется Алексея Петровича подводить, но говорить хоть что-нибудь надо было. «В Дворницкой», — ответила я. «В какой Дворницкой? Адрес?» Продолжал записывать Иванов. Я продиктовала адрес Дворницкой Семена, а сама подумала, что теперь сумку нужно срочно перепрятать. Вдруг обыск какой будет, мало ли, а там у меня барахлишка странного для этого времени хватает. Сейчас вдруг найдет, начнутся расспросы, что это и где взяла, и что я отвечать буду. Не буду же я на Семена сваливать, ему и так досталось. Ох, сплошные проблемы. После допроса Иванов заставил нас расписаться на подписке о том, что покидать город нам не следует. А как долго это будет? Забеспокоился Скороход. Мне же скоро на вахту. Обычно сроки следствия не оглашаются, но в вашем случае, примерно недели две будет. Но это я вам по доброте душевной говорю, давайте, чтобы без утечки этой информации на сторону. Скороход с явным облегчением кивнул, и Иванов отбыл, напомнив всем, что покидать город до конца следствия запрещено. Как на вахту? Вытаращилась на Скорохода Алла. Как только за сержантом закрылась дверь, как на вахту, а детей куда, удивилась я тоже, ведь если мы разведемся, суд оставит их с тобой, ты же отец им, да заткнитесь вы, и без вас тошно, вызверился на нас Скороход, трясущимися руками достал из-за буфета начатую бутылку портвейна, набулькал себе полный стакан и в несколько глотков все это выпил, еще раз спрашиваю, а детей куда ты денешь, не могла успокоиться я. «Так что, свадьбы не будет?» – захлопала глазами Алла. Сейчас она была похожа на выброшенную на берег рыбу. «Цыц, я сказал!» – рявкнул Скороход. Он попытался уйти с кухни, но Алла стала в проходе. «Так что со свадьбой?» – не унималась она. «Будет свадьба, я же сказал!» – отрывистым, недовольным голосом сказал Скороход. «Ты же, небось, хочешь в белом платье, с фатой, в ресторане, и чтобы гостей много было?» «Да, ну да и чтобы 2 дня свадьба была!» как и положено, а потом на весь медовый месяц поехать на море хочу на море, ну вот, надо же сначала денег заработать, а потом мы с тобой такую свадьбу забабахаем, весь Калинов фахнет, а на море в Болгарию поедем, на золотые пески, на месяц. Глаза Аллы мечтательно затуманились, я невольно восхитилась талантами этого человека, это ж надо так уметь бабам головы дурить, и главное, так достоверно все, прямо стелит мягко-мягко так, а с детьми что? Теперь уже я вцепилась в Скорохода с упорством барракуды. А что с ними станет? Равнодушно пожал плечами он. Станет, Петр, станет. Рассердилась я. Ты же понимаешь, что после развода детей оставит с тобой. Ты, их биологический отец. Родная мать написала отказ. Поэтому родитель у них теперь один. И это, ты. А если ты уедешь на заработки, то с кем они останутся? Они же несовершеннолетние, Петр. Или ты их с собой в Нефтеюганск повезешь? Так а что они на твоих буровых делать будут? Анжелике нужно поступать в училище в этом году. Что-нибудь да придумаем. Зевнул Скороход и с тоской посмотрел на дверь, которую преграждала Алла. Давай лучше в Индию. Вдруг выдала Алла, увидев, что он таки обратил внимание на нее. Что? Не понял Скороход. Ну, не в Болгарию, а в Индию давай поедем. У нас племянница тети Раи туда на круизном лайнере в прошлом году ездила. Говорит, так понравилось. Прямо красота. А я же очень индийские фильмы люблю. Особенно, где Митхун Чакрабарти играет. Джимми, Джимми, Ача, Ача. И Зиту и Гиту люблю. И она еще бусы из золотого песка привозила и сари, из настоящей парчи, представляешь, розовое и голубое, так потом ей таких платьев в ателье нашила. Да погоди ты с платьями, тьху, сердито сплюнул Скороход, и без тебя тошно, а дети тоже с вами в Индию поедут? Да, с наивным видом спросила я. Почему? Вытаращилась на меня Алла. С чего бы? Удивился Скороход. А с кем они целый месяц будут? Других родственников здесь у них нет, а они несовершеннолетние, им без взрослых нельзя. Отдел опеки и попечительства очень внимательно это контролирует, уж поверь. Придумаем что-нибудь. С подвыванием потянулся и хрустнул шеей Скороход. Ладно, бабы, давайте разбегаться, а то не переслушаешь вас. Поспать надо. С этими словами он отодвинул Аллу от двери и вышел из кухни. Мы остались вдвоем. Ты чего это меня очередной сожительницей назвала? Раздраженно бросила мне предъяву Алла, закуривая сигарету. А что не так? Пожала плечами я. Разве не правда это? Я не сожительница, я невеста, а я жена, официальная, между прочим. Но этот факт не помешал Скороходу прижить двух детей на стороне, насмешливо ответила ей я. Ричард говорил, что там и третий ребенок где-то есть, совсем маленький, Изабелла, только она ненормальная, задержка в развитии, и очень агрессивная, потому ее пока в специальном учреждении держат. Так что, когда будешь опеку на них оформлять, имей в виду, могут и ее на шею тебе повесить. У нас же по закону, братьев и сестер нельзя разлучать, а Изабелла уже подросла и ее скоро из дома малютки для умственно отсталых выпрут. Какую еще опеку? Захлопала глазами Алла. А как ты думала? Ну, ты, конечно, их всех усыновить можешь, но там же процедура очень длинная. Я бы не советовала, продолжала нагнетать я. Вы до Индии все оформить правильно не успеете, и вас просто не выпустят. Обидно будет. Слушай, ты прикалываешься? Нахмурилась Алла. Нахрен мне эти ублюдки сдались? Она уже почти дошла до кондиции, во всяком случае, по лицу шли красные пятна, уши олели, а руки тряслись, сигарету вон с третьего раза подкурила только, но нужно было еще дожать. Скажу честно, удовольствие от всего этого я получала колоссальное. Так тебе, хоть немного отомщу за Любашу, и детей от уродов этих избавлю. Это уже не ублюдки, а официально признанные дети Скорохода. В довесок к нему идут. С лучезарным видом сказала я и коварно добавила, с сочувствующим видом глядя на Аллу, и ты, Алла, пожалуйста, имей в виду, Ричард ворует деньги. Ты же слышала, что из-за него долг на игровые автоматы в 800 рублей бандиты выставили. Чуть не убили нас тут. Хорошо, Скороход быстро приехал и погасил долг. Я так тогда перепугалась, ты даже не представляешь, а сколько он из дому всего перетаскал, знала бы ты. Он же игроман, Алла, и это опасно. Такие люди себя не контролируют. А ведь он еще ребенок, а уже с такой нестабильной психикой. Что будет, когда подрастет и гормоны играть начнут? Страшно подумать. Так что будь осторожна и на видном месте деньги не держи. И вообще, старайся с ним наедине не оставаться. Ты чего? Растерянно пролепетала Алла, лицо ее еще больше пошло пятнами. А Анжелика еще раньше пустилась в берега, безжалостно продолжала очернять детей я. Ее же из школы выгоняют. Там оценки совсем плохие, но выгоняют в первую очередь за плохое поведение. Уроки учить не хочет, одни дискотеки на уме, а еще она курит, хамит учителям, прогуливает уроки. Сейчас надеемся, может, хоть в ПТУ какое-никакое возьмут. Ой, икнула Алла. Но, боюсь, с ПТУ этим, тоже плохая идея, расстроенно покачала головой я, там же у них в общагах ужас, что творится. Так что не удивляйся, если скоро станешь бабушкой, и имей в виду, Анжелика ленивая очень, да и в мать пошла, так что всех ее детей на ноги поднимать именно ты будешь. К каких детей? Вытаращилась на меня Алла. А ты думаешь, она на одном остановится? Развела руками я. Если в мать пошла, то будет как кошка плодить их, а если в отца, то тем более. Даже комментировать не хочу. Подожди, истерически вскричала Алла, роняя сигарету, я на его детей не подписывалась. У них есть родная мать, вот пусть и смотрит их, дети должны жить с матерью. Родная мать в Америке, с видом кота Матроскина из одноименного мультика, проворковала я, подняла упавший бычок и аккуратно затушила его в переполненной пепельнице, и она, между прочим, отказ официальный написала. Так что следующая мать, ты, но, в общем так, рубанула рукой по воздуху я сейчас останусь в этой квартире, но не беспокойся, на пару дней буквально, пока Ричард не поправится немного. Ну и заявление на развод в ЗАГС нам же подать надо, а за это время соберу тебе их вещи. Потому что, когда скороход в Нефтеюганск уедет, тебе их к себе забирать придется. А квартиру эту пока сдавать можно. Как-никак хоть небольшая, но копейка же. Только сперва вымоешь здесь все. А ты, выдавила из себя Алла и с надеждой посмотрела на меня. А я в село, к отцу поеду, улыбнулась я, демонстрируя бодрый оптимизм и максимальную радость, и еще более коварно добавила, ты даже не представляешь, Алла, как я рада, что от них избавилась. Все нервы мне вымотали. Так что спасибо тебе и судьбе, что ты появилась в их жизни и освободила меня от этого ужаса. Оставив последнее слово за собой, я вышла из кухни. Представляю сейчас состояние Аллы. Вот такая я злобная баба-яга. А в коридоре стояла и с ужасом смотрела на меня Анжелика. Похоже, она все слышала. Ты-ты, она захлебнулась в рыданиях и выскочила из дома. Ну вот, глава 25. Анжелику я обнаружила за гаражами. Она сидела прямо на земле, поджав колени под себя и тоненько рыдала, горько и безутешно. Я, конечно, ее очень жалела, но, чтобы найти эту дуреху, пришлось оббежать почти весь двор, а здоровье, знаете ли, уже не на 18, как-никак. Вот ты где, сердито сказала я, пытаясь продышаться, и укоризненно добавила, будь добра, встать с земли, простудишься и что потом с тобой делать, не надо со мной ничего делать. Некрасиво вытянув шею, прогундосила Анжелика, сквозь рыдания, уходи, уйду, кивнула я, с удовольствием сейчас уйду. На улице-то холодно, и тебе советую прекратить истерику и тоже уйти в дом. Не пойду, у-у-у. Значит, простудишься и умрешь, покачала головой я. Я лучше умру, у-у-у, чем с тобой пойду, у-у-у. Опять заголосила Анжелика, размазывая слезы и сопли. А с чего ты истерику тут устроила, объясни мне, а? Спокойно сказала я, со мной не уйдешь, ладно, я не заставляю, иди сама. Ты-ты-ой-ой, захлебывалась рыданиями Анжелика, что я? Пожалуй, я плечами и нахмурилась. Предательница. Наконец, зло выдохнула Анжелика. Кто предательница? Ты. Почему это? Я все слышала. А-а-а. И что именно ты слышала? Все. А-а-а. То есть ты действительно планировала после нашего с отцом развода и его женитьбы на этой Алле, жить с ними? Не-е-е-ет. Я думала, ты нас к себе заберешь. А ты? Плохо ты думала, Анжелика. Что свидетельствует о том, что у Мишка у тебя еще маловато. Вот сейчас они отдадут вас мне, и я уж тобой по полной программе займусь. Будь уверена, ты у меня болтаться вот так не будешь. Так ты что, а то, ты что, сама сообразить не можешь? Вроде ж здоровая уже деваха. Пойми, мне нужно было максимально напугать эту Аллу, чтобы она вас побоялась взять. Сама написала отказ и заставила Петра написать. Поэтому я и присочинила, какие вы с Ричардом плохие. А иначе как я вас заберу? Сама подумай, официально я права против них не имею. Петр – ваш биологический отец, а я – всего-то его очередная жена, без жилплощади и без работы. Как думаешь, на чьей стороне будет суд? Так ты, недоверчиво подняла на меня глаза Анжелика. Ну конечно же, ну, что ты как маленькая. Я протянула руки к ней и девочка бросилась мне на шею, зарывшись на груди, разрыдалась. Ну все, не плачь уже, я гладила ее по голове. Наконец, наревевшись, Анжелика отстранилась и сказала, сквозь всхлипы, «Так ты точно хочешь оставить нас с Ричардом у себя? Почему только с Ричардом?» Удивленно пожала плечами я, «Там же еще одна сестра у вас есть, Изабелла, Белка, ее мы что, бросим разве? Пошли уже, холодно». Я сделала пару шагов и поняла, что за мной никто не идет. Я обернулась, Анжелика стояла, счастливо смеялась и крупные слезы текли по ее щекам. Возле подъезда я притормозила и тихо сказала Анжелике, «У меня есть коварный план, и ты должна мне помочь». «Ты как, в деле?» «В деле», выдохнула Анжелика, и глаза ее загорелись, с предвкушением. «В общем, план такой, есть Алла и она уже вас с Ричардом слегка опасается. Нужно ее в правильности этого опасения еще больше убедить. Для этого ты должна делать все, что я скажу, даже если тебе и не понравится, согласна», прошептала Анжелика, которая сейчас бегала за мной, как маленькая собачонка, которая боится, что ее прогонит. «Только не просто убедить, а напугать, извиняюсь за выражение, до усрачки. Зачем? Она и так нас не хочет забирать. А жить мы где будем?» — задала главный вопрос я. «Ну ладно, я через пару дней могу в село к деду Василию уехать. Мне, в принципе, все равно, где жить. Там еще лучше, свежий воздух, спокойствие, красивая природа, экологически чистые овощи. А вот тебе поступать в училище надо, Ричарду, дальше учиться. Даже если ты сейчас поступишь и будешь жить в общаге ПТУшной, то как же Ричард? Ты о нем подумала? В селе, думаешь, у него перспектива есть? Анжелика замотала головой и с надеждой посмотрела на меня. И я хочу, чтобы они буквально умоляли меня забрать вас. И я заберу, вроде как скрипя сердце. Но при условии, что эта квартира останется вам и мне, как вашему опекуну. Они уедут, а мы будем в ней жить спокойно. Я все сделаю. Ты только скажи. Глаза Анжелики уже полыхали решительностью и отвагой. Тогда давай поступим так. Сейчас мы с тобой возвращаемся, делаем вид, что ничего не произошло, туда-сюда, а потом, когда отец твой проснется и они с Аллой пить сядут, ты устроишь всем большой скандал. Какой? Будешь требовать джинсы Мальвины, а то тебе на дискотеку идти ни в чем. Ну, помнишь, ты в прошлый раз рассказывала, только надо будет орать, топать ногами и вести себя по-свински. И главное, громко и истерично. Чем громче, тем лучше. Сделаю. Только не переиграй, а то они все поймут и ничего у нас не выйдет. Я сделаю это, тетя Люба, не беспокойся. А ты и вправду белку тоже заберешь? Заберу. Ведь ты же поможешь мне с нею? Конечно. Вот и хорошо. Тогда завтра пойдем к Ричарду и, если он уже нормально пришел в себя, то и у него будет своя роль. И я надеюсь, ты его правильно обработаешь и все как надо расскажешь. Сделаю. Выдохнула Анжелика. Вот и ладненько. Пошли тогда в дом. Надо что-то придумать на ужин, а затем будем курощать наших родственничков. Говорят, женщина может сделать из ничего прическу, салат и скандал, враки. Настоящий, хорошо отрежиссированный скандал, имеется в виду не просто спонтанная истерика под настроение или дамские капризы, а нормальный полноценный скандал с далеко идущей конкретной целью. Так вот, такой скандал должен планироваться заранее, иметь четкую трехактовую структуру, грамотный эмоциональный темпоритм и отвечать всем критериям, предъявляемым к работе актера по Станиславскому. И только тогда можно будет говорить о достижении поставленной цели. Хотя я еще о вдохновении забыла упомянуть, но это уже вишенка на торте. Мы вернулись в квартиру. Там царила тишина, утомленные излишками впечатления и спиртного. Алла и Петюничка спали сладким сном. «Что-то надо придумать на ужин», — вздохнула я, рассматривая кавардак на кухне. «Продуктов нету, и этих же еще кормить придется». Перспектива провести кучу времени на кухне не казалась мне столь радужной. «Давай картошки, что ли, пожарим?» «Хорошо, что дед Василий, спасибо ему, почти полмешка дал. Чистить поможешь?» Мы сидели с Анжеликой на кухне и мирно, в четыре руки, чистили картошку, изредка тихо переговариваясь. Первым встал Скороход, я услышала тяжелые шаги в спальне и кивнула Анжелике. «Начали». Та метнулась в свою комнату, а я продолжала меланхолично чистить картошку. Через пару минут он вышел на кухню, закурил. «А ты не ушла разве?» – буркнул он и выпустил дым в форточку. «Пока побуду тут, нужно Ричарду на завтра еду в больницу сварить и принести. А это ты картохи на ужин наварить решила? Жарить буду. Это ты правильно». Вошла Алла, потягиваясь. «А у нас кофе еще есть?» – договорить она не успела. На кухню, блестя накрашенными ярко-зелеными перламутром глазами и юбкой стопом в пайетках, выкатила Анжелика. Лицо у нее, раскрашенное по всем правилам дикого боевого макияжа, при этом было самого стервозного вида. «Пап, пап», — заголосила она, — «купи мне Мальвины». «Что?» При виде такого чуда у Скорохода чуть сигарета не выпала. «Я хочу Мальвины», — ощерилась Анжелика и капризно тряхнула взлохмаченной головой с прической в стиле «я упала с самосвала», тормозила головой. «Ну нынче, как я поняла, это модно было, все носят, и я хочу. Это джинсы», — пояснила я, перемывая картошку, — «их из Польши привозят, у всех есть», — фыркнула Анжелика. «Дорогие», — решил по-быстрому откупиться Скороход, очевидно, надеясь поменьше видеть чада. «Дорогие», — вздохнула я, — «для меня неподъемно было». «Ладно, купим тебе Мальвины», — поморщился Скороход, видно, голова после излияний болела, — «и белые кроссовки с розовым и салатовым шнурками». Моментально усилила требования Анжелика. «У тебя же есть кроссовки», — бросила я, нарезая картошку соломкой. «Зачем на грязь белые кроссовки? Мы же в Индию едем». «Я готовлюсь», — презрительно бросила мне Анжелика. «Мы в Индию?» — удивился Скороход и переглянулся с Аллой. «Ну да, после вашей свадьбы мы на месяц едем в Индию, сами говорили», — пошла в наступление Анжелика, Мне нужна новая одежда, и сумочка, и туфли. Зачем туфли в Индию? Подлила масла в огонь я. Ты ничего не понимаешь, заявила Анжелика и добавила, обращаясь к скороходу, пап, ты же мне все это купишь, правда? Правда, отмахнулся от нее скороход, а когда ты мне купишь? Давай завтра утром сходим, там парни такой прикид классный продают, Вадик и Эдик, я их хорошо знаю, тебе же завтра в школу, напомнила я, успеется, отмахнулась Анжелика. Кому сейчас нужна эта школа? Анжелика, не наглей, строгим голосом сказала я и загрузила порезанную картошку на разогретую сковородку. Сейчас у твоего отца и так сколько расходов с этой свадьбой будет. Одно платье с фатой, знаешь сколько стоит, а костюм Алли на второй день, а гардероб в Индию. Зачем ей костюм на второй день и гардероб в Индию? Стервозно поджала губы Анжелика, она же старая. Пап, так ты купишь мне? Да, Анжелика, ты картошку есть будешь? Спросила я, чтобы она не заигралась и не перегнула палку. Какая картошка? Я на дискорь опаздываю. Фыркнула она. «Опять после полуночи придешь?» — укоризненно покачала головой я. «Ох, доходишься, Анжелика, не твое дело!» — фыркнула Анжелика и сказала. «Гудбай, пиплы!» — и вышла из кухни, хлопнув дверью. «Красота! Алла, я не знаю, как ты с ней будешь справляться, но не балуй ее деньгами на одежду. У нее и так весь шкаф забит, и все разговоры только о новых шмотках, и все требует...» требует, а учиться не хочет. Да ты же сама видишь. Алла видела и прекрасно понимала, какой головняк ей вот-вот свалится на голову. «Петя», — сказала она, — «пошли в магазин сходим, а? Купим чего-нибудь до картошки, а то ничего и нету». «Это правильно», — поддержала ее я, — «хорошо бы килечки и хлеба, главное, не забудьте». Алла утащила скорохода на улицу, а я, накрыв сковородку крышкой, зашла в детскую комнату, где в шкафу притаилась Анжелика. «Ушли», — сказала я, и девочка вылезла оттуда. «Я сюда картошку потом принесу, поешь. Ты молодец, хорошо получилось». «Правда?» — обрадовалась Анжелика и торопливо спросила. «Думаешь, они поверили?» «Ну сама же видишь». Алла сразу утащила отца, чтобы без посторонних ушей промыть ему мозги. Я вернулась на кухню. Нужно было помешать картошку. И задумалась. «Пока все идет по плану. Завтра подключим еще Ричарда. Утречком сходим с Анжеликой сперва к нему, обработаем. А во второй половине дня, с Аллой и скороходом. И там уже будет его выход на сцену. А потом они, как вернутся, Анжелика включит громко музыку. Пока неплохо. Я накрыла сковородку крышкой и пошире распахнула форточку. Эти накурили тут, что ужас. Терпеть не могу, когда курят прямо в квартире. Все вещи пропитываются этим запахом. Он въедается даже в стены. Фу, прямо. Поскорее бы уже все разрешилось, и я спокойно буду жить дальше с детьми и без скорохода. Хлопнула входная дверь. Вернулись, стало быть. Я опять помешала картошку. Еще пару минут и буду солить. Любаша, на кухню заглянула Алла и проворковала сладеньким голосом. Нам с тобой поговорить надо. Как девочкам? Говори, кивнула я. Пошли посекретничаем. Ой, мне сейчас картошку солить надо будет. Покачала головой я. Да ты говори, Алла, никто здесь нас не услышит. Хорошо, оглянувшись на дверь, Алла поплотнее ее прикрыла и подсела ко мне. Слушай, Люба, вкрадчивым кошачьим голосом промурлыкала она, ты понимаешь, у нас такая ситуация возникла, Пете уехать надо будет, в Нефтеюганск, и, наверное, я с ним поеду, а то уведут, сама же понимаешь. Она нервно хихикнула и опять оглянулась на дверь. И вот я ума не приложу, что с этими детьми делать, куда их в Заполярье тащить, а куда, пожала плечами я, больше и некуда. Слушай, Любаша, голос Аллы уже шелестел, обволакивал, что твой Кашпировский, а давай ты с ними побудешь, а, недолго, мы вернемся, поженимся, съездим в Индию и все порешаем, а я тебе сари привезу оттуда, зеленое, хочешь, или даже бирюзовое, цвета морской волны. К твоим глазам хорошо будет, сошьешь себе платье, из одного сари два платья и юбка получается, да зачем они мне, я открыла крышку и принялась солить картошку, не сари, а дети, я имею в виду, сама же видишь, какой ужас, и это она еще отца боится, точнее не его боится, а что он денег не даст, а ты представь, что она исполняет, когда его дома нету, Любашечка, от волнения голос Аллы зазвенел, послушай, я поговорю со скороходом, он тебе хорошо заплатит, у него деньги есть, много, резко развернулась я к Алле, но затем вернулась к картошке, хотя сколько он там заплатит, все равно жить негде, Так вот же квартира. Это же скорохода квартира, вздохнула я. Так ты же и дети, вы все здесь тоже прописаны, правильно? Ага, я порешаю этот вопрос, он выпишется. Порешай, кивнула я, но потом демонстративно спохватилась. Нет, Алла, не хочу я. Меня опека потом замучает проверками. Тем более после развода, я же вообще никакого права не имею. Садиться в тюрьму из-за чужих детей я не хочу. Ой, да ты не переживай. Делано рассмеялась Алла. Скороход отказ напишет. Так что опеке рот будет чем закрыть. И не беспокойся, как только мы вернемся из Индии, мы их сразу заберем к себе. Ага, а меня потом под зад ногой. Покачала головой я и выключила газ под сковородой и добавила туда мелко порезанный чеснок. Пусть еще минуты три настоится и будем ужинать. Я все порешаю. Все будет хорошо. Алла говорила горячо, убедительно, так, что даже сама верила в свои слова. Ну, а я что? Я, слабая глупая женщина. Разве умею я все эти интриги щелкать, как орешки? Нет, конечно же. В общем, я почти дрогнула, но все еще сомневалась. Завтрашний день будет решающим. Я, не я, если за этих детей я с них квартиру и нормальные деньги не собью. Я отложила на тарелку жареной, с золотистой корочкой, картошки, добавила туда рыбы, они купили рыбных консервов, и пояснила скороходу и Алле. Оставлю Анжелике, вернется, голодная будет, чтобы не шумела тут всю ночь. Ага, с набитым ртом нечленораздельно промычал скороход. Она, когда пьяная с дискотеки приходит, постоянно ест много, уточнила я, чем повергла в ужас Аллу. Я вышла в комнату, а за кухонной дверью послышался торопливый речитатив Аллы, которому вторил озабоченный голос скорохода. «Ничего, ребятишки, ничего. Анжелика, тихо позвала я, выходи, поешь. А если эти зайдут?» «Не зайдут», хмыкнула я сейчас туда вернусь, им не до этого будет, там такие вещи решаются. Анжелика выскочила из шкафа, на цыпочках подкралась к столу и набросилась на картошку. «Да ты ешь, не давись», сказала я. «А ты?» «А я на кухне с ними поем, мы же еще разговор не закончили. Пусть пока посовещаются». И тут в дверь раздался звонок. «Ой», пискнула Анжелика и торпедой метнулась обратно в шкаф. «Я открою», сказала я, поплелась в коридор. На пороге стояла давешняя женщина в форме. «Скороход Любовь Васильевна», строгим канцелярским голосом спросила она. «Я самая», подтвердила я. «Вам телеграмма, распишитесь». У меня сердце опять ёкнуло. «И от кого это?» «Женщина уже ушла, а я развернула телеграмму. Приезжаю 3 апреля ТЧК, жди ТЧК Виталий, глава 26. Ой, смотрите, это же Тамарка, из 16-й квартиры. С алчным любопытством вытаращилась Варвара Сидоровна, коренастая суетливая старуха с крепкими, словно доски, ладонями, гля, с кавалером каким-то. С ума сойти. Она нервно поправила очечки с толстыми диоптриями и вылупилась на яркую деваху в короткой джинсовой юбке, малиновых лосинах и таких высоких каблуках, что непонятно было, как на них можно стоять, не только ходить. «Проститутка», авторитетно вынесла вердикт Клавдия Тимофеевна, пухленькая благообразная старушка, но при этом въедливая, как серная кислота, и развернула вязание на другую сторону. «Почему она проститутка?» Я сплюнула шелуху от семечек в кулак и снова потянулась к кульку, скрученному из куска газеты. Сегодня бежала и у перехода купила у одной тетеньки целый кулек, жареные, с солью. Вкуснющие, жуть. Тетенька еще и сверху приличную такую горсточку досыпала. Я опять сплюнула шелуху. «Все они проститутки», констатировала Клавдия Тимофеевна категорическим тоном и ловко добавила спицами двойной накид. «Понятно», кивнула я. «Уже совсем забыла, что такой вердикт подъездные бабки дают всем девушкам и женщинам от 15 до 55 лет, которые проживают в обозримом радиусе. Но зато как же хорошо сидеть у подъезда, весенняя погода радует теплом, везде распускаются последние листочки, а на клумбе у Варвары Сидоровны даже какие-то особо ранние нарциссы расцвели, и теперь она хвастается перед остальными пенсионерками, что тоже держат клумбы, а те ей люто завидуют. Сегодня был заполошный день, когда я, словно белка в колесе, крутилась туда-сюда, пытаясь лавировать среди проблем и выжать для себя максимум профитов. Я опять сплюнула шелуху и задумалась, припоминая, не забыла ли я чего. Когда мы с Аллой и скороходом пошли в больницу к Ричарду, которого Анжелика накрутила заранее, их ожидал воистину экзистенциональный шок из-за шикарной истерики, которую пацан закатил. «Я не поеду в Индию», — возмущался Ричард. Анжелика сказала, что после свадьбы надо ехать в Индию, а я не хочу, там мухи ЦЦ, мухи ЦЦ в Африке, поправила Ричарда я и ловко поменяла ему рубашку, стараясь не задеть гипс. Давай ты сперва пюрешку с котлеткой покушаешь, а потом эту Индию обсудим, я же сказал, я не поеду в Индию, заверещал Ричард мерзким голосом. Почему? Пролепетала Алла и покраснела. Потому что я хочу в Лас-Вегас, потому что там казино, да, прокомментировала я, твой отец только-только долги за эти игровые автоматы вернул, не мучай его, Ричард, да и денег у вас таких нету, это, мой отец, закричал Ричард, и не твое дело, что мы с ним решаем, что у вас происходит, в палату заглянул доктор, ничего, это мы беседуем, успокоительно сказал Скороход, уже скоро уходим, да, сейчас Ричард покушает, и мы уйдем, подтвердила я. Ричард, понимаешь, начал было Скороход, но Ричард капризным голосом прогундосил. И вообще, мне не нравится эта Алла. Я не хочу, чтоб ты на ней женился. Надо было видеть лицо Аллы. А дома, когда мы втроем вернулись, нас ждал концерт группы «Мираж» на всю громкость. Даже Рейка не выдержала, племянница уринолюбивая Ивановны, которая прибежала ругаться. Хорошо, соседа снизу хоть не было. Когда Скороход пытался вразумить непутевую дочь, та фыркнула, не нравится, не слушай, и сделала звук на магнитофоне погромче. Скороход психанул и совершенно недушевно отобрал магнитофон. Тогда Анжелика принялась громко петь «Белые розы» акапелла. Причем пела только припев, и раз 100, если не больше. А учитывая, что у нее не было ни слуха, ни голоса, то вечер превратился в пытку. На кухне, где пытался отсидеться Скороход, Алла еще раньше под каким-то благовидным предлогом сбежала домой. Я подошла к нему с невинным вопросом. «Петр, я завтра уеду в село к отцу, уже навсегда. Поэтому, когда будешь оставлять детей Алле, скажи ей, что Ричард дерется. И еще, с ним нельзя спорить, когда у него истерика начинается. Может, потом нужно будет его врачам показать. Это правда, что у них сестра есть ненормальная?» «Есть», — хмуро кивнул Скороход, затягиваясь от сигареты чуть ли не до самого фильтра. «Она тоже твоя дочь, их мать утверждает, что моя, а я клянусь, не моя», — закипятился Скороход. «Ну понятно», — равнодушно кивнула я, «но я просто хотела обратить внимание, что их нужно вовремя наблюдать у врачей. Игромания у Ричарда — это ужас, и он же еще такой маленький. А что с него завтра будет, когда он вырастет? В мамашку пошел». «Это да, и Анжелика тоже», — вздохнула я и быстро прибавила. «Так что давай завтра сходим в ЗАГС, подадим заявление на развод и заодно я отказ на детей напишу, чтобы вы с Аллой могли их спокойно себе забирать». «Алла не хочет», — буркнул Скороход. «Ну это такое дело», — безразлично пожала плечами я, «ее дело обед вовремя приготовить и одежду постирать, погладить, а воспитывать можешь и ты сам». Судя по выражению лица Скорохода, о процессе воспитания он имел весьма смутные представления, и педагогическим огнем явно не пылал. «Люба, что мне делать со всем этим?» Вдруг в сердцах воскликнул он и поднял на меня покрасневшие от многодневного пьянства глаза с полопавшимися прожилками. «Ну ты же чем-то думал, когда детей заводил», — ответила я. «Да кто там думал?» — поморщился Скороход и печально признался. «Сама как-то так получилось. Слушай, Петр», — сказала я, — «было любопытно же, мы с тобой все равно завтра разведемся и больше никогда, надеюсь, не увидимся. Вот скажи, только правду. Сколько у тебя баб было до меня и во время нашего брака?» «Хм», — задумался Скороход и надолго ушел в себя. Я уже и ждать устала. Думала, что забыл он или игнорирует. «Не знаю», — чуть растерянно сказал Скороход. «Так быстро сложно сказать. И я поняла, что какая же Любаша была дурочка, что терпела это все. Или она не видела. А сейчас у тебя только Алла», — усмехнулась я. «Ну вот не поверю. Ну с Аллой у нас по-настоящему», — сказал Скороход. «А так-то, есть тут одна рыженькая такая в самом соку бобец». Я ухмыльнулась. «Примерно так я и думала». Хлопнула дверь, вернулась Алла. А я вышла, давая им возможность отрефлексировать ситуацию и сделать правильные выводы. И вот после всего этого я и отсиживаюсь здесь и сейчас, на лавочке, с бабками. Пусть они там примут правильное решение. И я не ошиблась в своих расчетах. Буквально через часа полтора меня вызвали на кухню, где Скороход и Алла, заваливая меня ворохом комплиментов, попытались взвалить детей на меня. «Ну ты сама подумай, Любаша», — ворковала Алла, — «ты женщина бездетная, сейчас вон вообще одна останешься, в таком возрасте, да и здоровье уже не то, А тут два помощника у тебя будут. Да зачем они мне? Сама справлюсь, пожала плечами я. А на старости кто тебе стакан воды подаст? Попытался вразумить меня Скороход. До старости еще дожить надо, философски ответила я. С детишками веселее, попыталась донести до меня мудрую мысль Алла. Тут из детской комнаты донеслось бодро фальшивое. Я их так хочу согреть теплом, а белые розы, и она сдулась. Дальше сидели, пили чай молча. Под яростный аккомпанемент постсоветской попсы в исполнении подростка на тропе войны. Причем без слуха и голоса, но с азартом и диким желанием всем доказать. Минут через пять Алла не выдержала и выразительно зыркнула на Скорохода. «Любаша, слушай», — вздохнул он, не зная, как сформулировать. На него с ожиданием уставились мы с Аллой. Причем ожидали мы одного и того же, а он сидел и тупил. И тут я поняла, что если сейчас не разрулю эту ситуацию, то он так и будет мямлить, а я останусь без детей, денег и квартиры. «Я поняла», — сказала я, — «вы хотите сбросить на меня этих жутких невоспитанных детей?» «Да», — Алла поперхнулась чаем, Скороход закурил. «Молчание, знак согласия», — сказала я и добавила, — «ну что же, я могу. Вот только что мне за это будет?» «В смысле?» — удивился Скороход. «Ты считаешь, что я из любви к ближним должна взвалить на свою шею двух чужих мне и к тому же проблемных детей?» «Ну, понимаешь, Люба», — начал было Скороход и сдулся. Опять замолчали, надолго. «Ладно», — решительно сказала я, — «скажу так, вижу, что у вас затруднение. Сейчас детей некуда забирать». «Да, да», — хором ответили Скороход и Алла. «И вы хотите, чтобы я помогла вам с детьми?» «Да, да, но хотите это бесплатно?» «Да, заблеял Скороход. «Любаша, это уже Алла. А ничего, что ты мне семью разбила и теперь я останусь в одиночестве и в моем возрасте замуж уже не выйду», — кивнула я Алле. Та потупилась. «А ничего, что ты крутил любовь на стороне постоянно. И мало того, еще и отпрысков теперь на меня хочешь скинуть», — упрекнула я Скорохода. Тот нервно закурил новую сигарету. «Так вы точно, ребята, считаете, что я аж бегом побегу подставлять вам плечо? С чего бы? За все то хорошее, что вы для меня сделали, да». Скороход и Алла переглянулись. «А что именно ты хочешь?» — спросил Скороход после паузы. «Вот, уже ближе к делу. Пожалуй, озвучу», — чинно кивнула я, «а то мы так до утра решать будем». «Да, озвучишь», — сказал Скороход, — «и озвучу». Пожала плечами я и принялась загибать пальцы. «Первое. Нужно, чтобы ты написал полный отказ от детей. Не хочу воевать с отделом опеки и попечительства. Сделаю», — с явным облегчением сказал Скороход. «Второе. Пропустила мимо ушей его слова я, это квартира. Ты должен переоформить свою часть на меня и детей. Завтра же, как это, переоформить квартиру?» — вскинулся Скороход. «А где я жить буду?» «Да не вопрос, живи тут», — с усмешкой пожала плечами я. «Тогда я сейчас же напишу отказ на детей. Живи, Петя». «Люба, что Люба, что Люба?» — возмутилась уже я. «Ты решил скинуть на меня своих ненормальных проблемных, невоспитанных детей? А где я жить с ними буду? Ты не подумал на улице, на вокзале где и... Кстати, кто дал тебе право давать разрешение от моего имени на то, чтобы дом отца Тамарка продала старика, ты тоже на улицу выбросил? Да вот так ты к людям, Петр, всех на улицу, лишь бы тебе было хорошо. Успокойся, Люба». Примирительно поднял руки Скороход. «За отца извиняюсь, был в дупе пьян, а эта зараза подсунула. Я и подписал, не помню, Люба, может и не подписал, говорю же, пьяный был». «Ладно, вернемся к этому жилью», я с вызовом посмотрела на Скорохода. «Ладно, я перепишу на тебя свою долю», вздохнул Скороход, «но с условием, что ты не будешь выписывать отсюда детей». «Согласна», кивнула я. «Все?» — обрадованно спросил Скороход. «Может, тогда обмоем это дело?» «А, девочки, не все», — покачала головой я. «Что еще?» — удивился Скороход. «А то», — прищурилась я и принялась перечислять дальше. «Смотри, сейчас пойдет реабилитация Ричарда после больницы, нужны еще костыли покупать, лекарства». «Дальше, Анжелика заканчивает 9 класс, будет выпускной вечер, нужны деньги на выпускной сдавать, на подарок учителю, на стол, на цветы, а ей же еще и платье надо, туфли, у всех девочек будет, а она что, хуже всех?» «Дальше, потом ей поступать надо будет, если не поступит на бюджетное место, придется на платное, а это опять же деньги, нужно еще кормить их, одевать, обстирывать, а стиральный порошок нынче недешево стоит, я сейчас безработная, у меня денег нету, Вот и посуди сам. Нет, Петр, без денег я на себя такой груз не возьму, тупо не вытяну. Да и за присмотр обычно нянечкам и гувернанткам зарплата положена. Или ты считаешь, я белые розы в исполнении Анжелики каждый день должна лишь из любви к искусству слушать? Сколько? Хмуро спросил Скороход. Я озвучила сумму. Сколько? О, вытаращился он. Да за такие деньги я их в элитный интернат сдам и буду спокоен. Сдай, развела руками я и встала. Ну что, ребята, раз разговор исчерпан и ни к чему мы не подошли, я завтра напишу отказ и уеду на село. Вам удачи. Наперед со свадьбой поздравлять не буду, примета плохая, но в Индии искупайтесь вместо меня разок в океане. Спокойной ночи, я направилась к выходу. Люба, стой, взвился Скороход, ну что ты сразу начинаешь? Я не начинаю, тихо сказала я тебе озвучила сумму, она тебя не устроила. Что нам еще обсуждать? И ты обрати внимание, деньги за ремонт и мою зарплату я сюда не плюсовала. Сама уж как-то. Хотя ты сам бы мог мне что-то за работу и подкинуть. В знак благодарности, так сказать, Люба. Что, Люба, я начала терять терпение. Вот не перевариваю таких жлобов, которые хотят, чтобы за них все порешали, причем бесплатно. На Индию ты деньги найдешь, а детей наштамповал, так пусть другие на себе тащат. Или дурочка Люба. Или уж государство, а сам, в Индию, молодец, Скороход все мялся, мне это, в конце концов, надоело, и я пошла спать, оставив голубков пить портвейн и планировать свою судьбу, а на утро, когда мы собирались сперва в ЗАГС, затем в больницу, к Ричарду, Скороход меня сильно удивил, Люба, сказал он и протянул мне бумажку, вот смотри, перед ЗАГСом зайдем к нотариусу, оформим все, нет, Петя, покачала головой я, «Меня так не устраивает, но бумажку давай сюда, я посмотрю образец и перепишу от себя отказ». «Подожди, Люба, не отдал мне бумажку Скороход, мы тут с Аллой обсудили, ты права, так что эту сумму я тебе дам, только не сразу, а двумя суммами, у меня сейчас столько нет, а на вахте подзаработаю и сразу перешлю». «Ойли», насмешливо сказала я, «ты мне не доверяешь», вспыхнул Скороход. Как раз в это время на кухню зашла Анжелика и, напевая уже седую ночь, налила в чашку чаю и вышла, демонстративно ни с кем не здороваясь. Я насмешливо проследила глазами ее передвижение. Ну вот доказательство моего безграничного доверия теперь бродит по квартире. Скороход вспыхнул. Алла хихикнула. «Люба», — хрипло сказал он, — «мы же все равно к нотариусу зайдем. Я там расписку напишу. Так устроит, другое дело», — согласилась я. И вот стою я сейчас у подъезда и смотрю, как Скороход с Аллой выносит свои вещи из теперь уже только моей квартиры. Точнее, это квартира моя и детей, но хозяйка там я. Приличная сумма греет карман. В другом, расписка о деньгах, которые Скороход обязуется вернуть мне за полгода, и отказ от Анжелики и Ричарда. Кто молодец? Я молодец. Старый автомобиль какого-то знакомого Скорохода, чихнув, отъехал. Долгих прощаний не было. Мы с Анжеликой остались одни. «Ну вот и все», — сказала я и посмотрела на девочку. «Грустишь? Почему? Ну все-таки родной отец». «Да какой он отец?» — фыркнула Анжелика. «Так, одно название. Кстати», — хлопнула себя по лбу я, чуть не забыла. «Анжелика, у тебя в Нефтеюганске подруги остались?» «Конечно», — удивилась она. «А что, а толковые есть, чтобы важный вопрос могли помочь решить?» «Ну, Наташа есть», — задумчиво протянула Анжелика. «Она старше меня, но мы дружили». Подружились, когда в больнице лежали, в одной палате. Мне тогда гланды рвали. Тогда, Анжелика, напиши ей письмо, сказала я, попроси, чтобы она сходила в тот дом малютки для детей с ограниченными возможностями. Пусть спросит, Изабелла там еще находится или ее удочерили. Так ты серьезно заберешь белку? Рот Анжелики расплылся до ушей. Ну, сначала нужно ее найти, ответила я и добавила, рядом с вами ей же лучше будет, чем в доме малютки. «Правда же, тетя Люба, обняла меня Анжелика, ты, лучшая, безусловно, не стала скромничать я, и в подтверждение этого, пойдем-ка в дом, я тебя накормлю изумительными пирожными, бисквитными, я рано утром испекла, между прочим, и мы, обнявшись, пошли домой лакомиться пирожными». Интерлюдия 2. «Ты уже месяц почти тут, а ничего хорошего не сделала», раздался вдруг голос. «Это был не просто голос, а словно тысячи хрустальных колокольчиков внезапно зазвенели рядом. Я вздрогнула и оглянулась. Неужели таки у меня Альцгеймер? Нет, тебе не слышится», — молвил голос. «Я действительно с тобой сейчас разговариваю. А кто ты?» Напряглась я, чувствуя, как тревожно забухало сердце. «Это не важно», — голос похолодел, словно покрылся льдинками. «Важно лишь то, что я тобой недоволен. Ты не делаешь то, что должна. А что я кому должна?» — удивилась я. «Не знала даже. Ты живешь сама для себя. И что в этом плохого? Я тебя не для того сюда перенес», — проворчал голос. Прозвучало это так, словно по стеклу процарапали ножом. Я поежилась. «Так это ты меня сюда сунул. Я, и мальчики кровавые в глазах. Не знаю, кто ты такой, но лучше тебе не попадаться мне на пути». Я уже не сдерживала себя, волны ярости и гнева сметали все остальные эмоции. «Я тебя убью». «Не убьешь», — засмеялся серебристый голос. «Я же бессмертный. Ух, как я его сейчас ненавидела. У меня для тебя важная миссия». «Между тем, как ни в чем не бывало», — продолжил голос. «Тебя послать, или сам пойдешь?» — рявкнула я, уже не сдерживаясь. «Да что же ты такая злая? Ты дурак, выдернул меня из моего мира, от внучат, от Елисеюшки, и спрашиваешь, почему я злая? Еще раз повторю, ты дурак, а здесь у меня твой сын, Павел. Привет тебе передает», — вкрадчиво молвил голос. У меня сердце подскочило в горло, а затем рухнуло вниз. «Врешь», — слезы покатились по щекам. «Говорит, что ты зря тогда ругала Гришу, бабушкину вазу разбил он, из рогатки пальнул», — хихикнул голос. «Пашка, ну так вот, Любовь Васильевна», — голос стал жестким, — «предлагаю сделку. Ты выполняешь миссию, а я возвращаю Павла обратно в ваш мир. В той автокатастрофе он выживет, сломает лишь руку. Ну, совсем же без увечий тоже нельзя, сама понимаешь, должна же быть достоверность. А как, ты будешь тоже с ними, то есть не совсем ты, скорее твоя копия, но будешь. И Пашка твой проживет до 87 лет, умрет в окружении 4 детей, 10 внуков и 2 правнуков. Но ведь невестка вышла замуж. Отмотаем обратно, не будет этого», — хмыкнул голос и припечатал. «Так что, договор, что я должна сделать? Ничего особенного. Вернуть СССР», — хрустально засмеялся голос. «Но ведь Пашке здесь не очень хорошо, понимаешь? И только от тебя зависит, жить ему с Елисеюшкой и другими детьми или нет. С отчимом и мой как плохо, поверь. Вернуть СССР, я сделаю это.